Глава 3. Итак, мир с Европой был заключен. В царском манифесте по этому поводу было сказано, между прочим, «При помощи небесного промысла, всегда благодеющего России, да утвердится и совершенствуется ее внутреннее благоустройство. Правда и милость да царствуют в судах ее, да развивается повсюду и с новой силой стремление к просвещению и всякой полезной деятельности, и каждый под сенью законов для всех равносправедливых, всем равнопокровительствующих, да наслаждается в мире плодами трудов невинных. Наконец, и сие есть первое, живейшее желание наше, свет спасительной веры, озаряя умы, укрепляя сердца, да сохраняет и улучшает более и более общественную нравственность, сей вернейший залог порядка и счастья». Сентиментальность этого манифеста как нельзя лучше соответствовала характеру нового императора. «Плоды трудов невинных» — это прямо с Жуковского. Но грамотные русские люди, не избалованные вниманием правительства к их нуждам и требованиям, обрадовались манифесту, ибо в нем содержался намек на внутренние реформы. Хотел или не хотел Александр Николаевич, но все равно ему пришлось идти по тому пути, который был предуготован объективными силами истории, ее фатальной диалектикой. У Александра Николаевича Романова не было ни малейшего желания перестраивать и обновлять государственный порядок России. Он уважал, ценил и любил своего отца. Его образ был привлекателен и красив в его глазах. Его система не казалась ему дурною. Но Александр II был умнее многих и многих современных ему сановников, царедворцев и представителей высшего дворянства. И он понял, что система Николая обречена на гибель. Он часто изнемогал в борьбе с ревнителями старого крепостного порядка, который он и сам готов был бы принять и оправдать, если бы не свойственный ему здравый смысл, понудивший его освободить крестьян и отказаться от приемов николаевского управления страной. Александр II понял, и это делает ему честь, что все равно нельзя остановить ход событий. Но он медлил с реформами, медлил поневоле, ибо вокруг него было мало людей, этим реформам сочувствующих. А между тем там, за дворцовой оградой, а иногда и внутри ее, но где-то в тени, нетерпеливые люди шептали проклятия по адресу тех, кто стоял вокруг трона жадную толпою. «Тишина, господствующая в стране», — писал летом 1858 года один из умных современников Александра II, — «меня совсем не успокаивает не потому, что я считаю ее неискренней, но она, очевидно, основана на недоразумении. Но когда приходится видеть то, что здесь делается или, скорее, не делается, всю эту бестолковщину и беспорядочную деятельность, то невозможно не питать самых серьезных опасений. Не только никто не знает, что делается в комитете и в каком положении находится начатая задача, но никто даже не хочет этого знать. А между тем очевидно, что ни одна реформа еще не проведена, хотя обо всем был поднят вопрос». Александр Николаевич помнил, однако, письмо Герцена, которое он прочел еще в марте месяце 1855 года. «Дайте землю крестьянам. Она и так им принадлежит. Смойте с России позорное пятно крепостного состояния, залечите синие рубцы на спине наших братьев. Торопитесь, спасите крестьянина от будущих злодейств, спасите его от крови, которую он должен будет пролить». Вот эти последние пророческие слова особенно запомнились. Надо торопиться, ибо в самом деле возможны кровь и злодейство. Александр Николаевич приказал доставлять ему все, что печатает за границей этот русский, ускользнувший от Клейн-Михеля и Дубельта. То было странное время, когда неисправимый социалист обращал свои послания не только к царю, но даже к царице Марии Александровне, как, например, 1 ноября 1858 года по поводу воспитания наследника. Благонамеренный Никитенко отметил, что это письмо отличается хорошим тоном и очень умно. Герцену потом рассказывали, что императрица плакала над письмом. Такие идиллические отношения между царским домом и политическим изгнанником продолжались, однако, недолго. Но любопытно, что не один Герцен возлагал надежды на Александра Николаевича. после рескрипта 20 ноября 1857 года, после открытия комитетов, на местах поверили в царя весьма многие. Даже революционер Чернышевский писал тогда в «Современнике»: «История России с настоящего года столь же различна от всего предшествовавшего, как различна была ее история со времен Петра от прежних времен. Новая жизнь, теперь для нас начинающаяся, будет настолько же прекрасней, благоустроеннее, блистательнее и счастливее прежней, насколько 150 последних лет были выше 17-го столетия в России. Благословение, обещанное миротворцем и кротким, увенчивает Александра II счастьем, каким не был увенчан еще никто из государей Европы. Счастьем одному начать и совершить освобождение своих подданных». Это был медовый месяц царя и русской интеллигенции. «Имя Александра II, — писал тогда Герцен, — отныне принадлежит истории. Если б его царство не завтра окончилось, если б он пал под ударом каких-нибудь крамольников-олигархов, бунтующих защитников барщины и розок, все равно освобождение крестьян сделано им. Грядущие поколения этого не забудут».